покрыты семенные, происхождение, жизнь до грядки, юра и позже. Происхождение цветковых теряется в мезозойских туманах. Тем не менее, общая картина проясняется при движении из глубины времен, от малопонятного к достоверному. Прямые предки цветковых до сих пор неизвестны, хотя кандидатов полно. В качестве пращуров назывались семенные папоротники птеридоспермы, лигиноптеридопсида, в частности глоссоптериды глоссоптеридалис и кейтониевые кейтониалис, чекановскиевые чекановскиалис, бенетиты бенетитодопсида и гнетовые гнетопсида. Первые цветковые могли появиться еще в середине триаса, хотя их цветковость находится под основательным сомнением. Пыльца Афрополлис из Швейцарии и Ретисульцитес со дна Баренцева моря во многом похожа на пыльцу покрытосеменных, но, похоже, не значит она и есть. С середины триаса до середины юры среди каких-то голосеменных происходил переход к цветковым, причем промежуточные формы, как всегда бывает с достающими звеньями, сочетали примитивные признаки предков и прогрессивные потомков, а потому не могут быть уверенно отнесены ни к тем, ни к другим. По одной из гипотез, предками цветковых были какие-то триасовые гнетовые. В позднетриасовых болотах Аризоны рос Динофитон спинозум, щетинистые веточки которого были похожи то ли на еловые, то ли на эфедровые, то ли вообще на семенной папоротник. Важнее, что на веточках там и сям находились куполы с семяпочкой в центре и четырьмя незамысловатыми иглами-лепестками по бокам. Поскольку эти недоцветы были ориентированы в бок, лепестки были асимметричны: верхний — самый большой, боковые — поменьше, а нижний — самый маленький. Позднетриасовая иранская ирания хермафродитика имела двусоставные соцветия. В нижней части в виде грозди березовых сережек микроспорангиев, будущих тычинок, а в верхней — собрание 20 шишечек, расположенных по спирали вокруг общей длинной оси, причем каждая была прикрыта парой листьев и каждая давала по два семени. Такая конструкция еще очень слабо похожа на цветок, но, вероятно, именно подобные уже не шишки в итоге и стали цветами. Китайская парадокса Хуанги из второй половины юры, 164 миллиона лет назад, в строении своего мегаспорофила обнаруживает приятно промежуточное строение между голо- и покрытосеменными. Ее организация завязи очень похожа на вариант амборелла, самого примитивного современного цветкового. Яйцеклетка вроде как и закрыта, но не до конца, а скорее зажата плотно стиснутыми оболочками завязи. Парадокса классифицирована как голосеменное, но находилась строго в середине пути к цветковым. В середине юрского периода известны китайские цветы Нанзингантус дендростила, бутоны Флоригерминис юрасика и плоды юрахерба боды. Все они были еще заметно недоделанными и диковатыми, но уже узнаваемо покрыты семенными. Лучше всего сохранились Нанзингантус дендростила, найдены аж 200 соцветий, что позволяет проследить детали строения. Их цветоложе и завязь были покрыты плотной чешуей, вполне в духе мезозоя. Чашелистики были широкими и плотными, лепестки — длинными лыжковидными. Вместо тычинок торчали не вполне понятные колотушки-погремушки, возможно, стаминодии, стерильные недотычинки, вероятно, выделявшие нектар для привлечения опылителей. А пестик был монументальным многоветвящимся стволом в центре композиции. Граница юрского и мелового периодов не особо сказалась на флоре, а заодно и насекомых. В начале мела, судя по пыльце, цветковые были, но не доминировали. Зато в конце раннего мела и флора, и энтомофауна сменились радикально. Цветковые формировали до 15% флористических остатков, а в начале позднего мела — целых 30-40% флоры. Наступил кайнофит — растительная современность. В конце мела существовали даже современные семейства и роды, например, платан платанус и лещина кориус. Растительные сообщества стали более-менее похожи на нынешние, хотя, конечно, узримы их воочию, наверняка нашлась бы масса удивительных особенностей. Получается, с ботанической точки зрения, юрский и меловой периоды различать вовсе не обязательно, а границу мезозоя и кайнозоя надо бы проводить в середине мела. Новации, очевидно, обретались неоднократно. Даже когда цветковые уже существовали, некоторые продвинутые голосеменные снова и снова изобретали цветы и плоды. Нижнемеловые забайкальские гнетовые эуанта жерехинии цвели предцветками с четырьмя лепестками и сыпали пыльцой, похожей на эфедровую, а осокоподобные бенетиты байсия хирсута плодоносили семянкоподобными куполами в виде окруженной волосками колбочки. Возможно, байсия была даже настоящей покрытой семенной. В середине мела афразита леяльниколия, они же легумина карпан абубаленце в Египте и Израиле, отращивали фрукты типа кочана цветной капусты. Цветковые возникли, вероятно, в неких специфических местообитаниях с минимальной конкуренцией. В первых двух третях мезозоя доминировали голосеменные, а они со своего появления были специалистами по выживанию в засушливых местах. Стало быть, сравнительно свободными оставались околоводные биотопы, где много воды и солнца, а конкурировать надо с плаунами и хвощами, побороть коих вполне возможно в силу их примитивности. Видимо, цветковые поначалу в обилии возникли именно по берегам пресноводных озер. Затем расселились по влажным равнинам, а уж в последнюю очередь и в наименьшем числе освоили берега морей. Неспроста среди современных цветковых одни из самых примитивных — нимфейные или кувшинковые нимфеаны, известные своей привязанностью к тихим заводям. Вероятно, из-за полуводного образа жизни для ранних цветковых характерно существование нескольких типов листьев и разного расположения листьев на одном растении. Такое строение выявлено для нижнемеловой Монтсекия видалии из Испании, похожей на роголистник цератофиллум. У нее были веточки с редкими длинными супротивными листьями и с плотно посаженными по спирали короткими очередными. Синхронные виды китайского архифруктус, архифруктус эофлора и архифруктус леонингензис из Китая, подобные элодея элодеа, имели весьма разные по форме листья. Плоды всех этих растений были мелкими и невзрачными, похожими на тополиные почки, вряд ли предназначенными в пищу каким-либо распространителям. Гипотеза о полуводности первых цветковых не единственная. Не исключено, что исходно они были травами, которые просто намного хуже сохраняются, чем околоводные растения. Первые или нет, но травы в мезозое точно появились и преобразили ландшафты. Во-первых, травы намного более продуктивны. Все углеводы в них находятся в доступном не слишком жестком виде, а не в деревянных неудобоваримых стволах. В травяном сообществе нет тенистых крон, так что вся сила солнышка уходит в съедобные части. Во-вторых, травы обычно одно- или двухлетние, так что оборот веществ происходит несравнимо быстрее, чем в лесу, где одно дерево может стоять невостребованным столетиями. В-третьих, у трав часто достаточно густая корневая система из множества мелких корешков, которые хорошо держат почву, препятствуя размыву. За травами появились надежные берега водоемов, а ценные элементы, азот и фосфор, перестали без конца сноситься в воду. Наконец, травы густы, в них можно прятаться, из них можно вить гнезда. Это отличный дом для множества мелких зверушек. Согласно еще одной версии, покрытые семенные возникли в виде деревьев на горах. В качестве косвенного подтверждения наиболее примитивное современное цветковое — горная новокаледонская амбарелла волосисто-ножковая, амбарелла трихопода. Почти столь же архаичны некоторые другие деревья, кустарники и лианы. Австробаилиевые, например, бадьян и лициум и лимонник схизандра, и магнолиевые магнолианы, например, магнолия магнолия и лавр лаурус, перец пипер и корица цинамомум. Впрочем, достоверные цветковые магнолиевые деревья известны только из самого конца раннего мела. В середине периода это бразильская Эндресиния бразилиана, японская Протомунимия касай накажонгии и североамериканские Лескверия элоката и Архиантус ленинбергери. Вероятно, его же характерные раздвоенные листья с глубокой вырезкой напротив черешка известны под названием Лириофилум канзенсе. Меловая пыльца экваториальных областей часто похожа на пальмовую. Вообще, судить о первых цветковых по древнейшим окаменелостям вроде бы и логично, но не факт, что продуктивно. Примером тому среднемеловая флора бразильского плато Каро. Тут обнаружены отпечатки самых разных растений, что явно свидетельствует о длинном предшествующем развитии. Водные кувшинкоцветные нимфиалис, плюрикарпилатия и ягуариба, лютиковые ранункулалис и протеицветные протеалис, лавровые лауралис арарипия флорифера, магнолиевые магнолиалис, эндросиния и шенкерифилюм и перцевые пипералис хексагин, ароидные арацеи спиксиариум кипиа и лилиеподобные однодольные кратулирион богнерианум. Смена флоры середины мелового периода, очевидно, резко повлияла на фауну. В юрском периоде преобладали гигантские четвероногие растительноядные динозавры, зауроподы и стегозавры. Они были не специализированы и уничтожали все большие растения. Возможно, именно прожорливость динозавров сподвигла растения на уменьшение размеров, быстрый рост и мелкие ветрорасселяемые семена. Стало выгодной быть травой, кустарником или небольшим быстрорастущим деревом. Показательно, что для юрского и мелового периода неизвестны плоды крылатки, характерные для больших покрытосеменных деревьев. Мелким растительноядным в таких условиях быть очень трудно, отчего большинство мезозойских млекопитающих были насекомоядными, хотя многобугорчатые все же грызли что-то растительное. Во второй половине мела с наступлением кайнофита и распространением трав растительноядные динозавры уменьшились и обрели клювы и травоядные зубы, достигшие апогея в виде зубных батарей утконосых ящеров. Главными группами становятся гадрозавры и цератопсы. Мелкие звери тоже чаще оказывались растительноядными, те же многобугорчатые заметно специализировались в строении своих зубов. Закономерно к концу мела снова стало чуть выгоднее быть крупным растением, размеры покрытых семенных деревьев и семян стали расти. Конечно, параллельно с растениями эволюционировали и беспозвоночные, из которых лучше изучены насекомые. Еще в позднем карбоне возникли прямокрылые ортоптера и, возможно, жуки. В Перми — цикады хомоптера и достоверные жуки колеоптера. В Триасе — сверчки семейств грилида и хаглида. В Юре — бабочкоподобные цикады семейства палеонтиниды и бабочки липидоптера. Вероятно, уже в Юре и точно в середине мела появились эусоциальные термиты термитида, пчелы апоидея и муравьи формикаидея. Жуки, бабочки и пчелы — отличные опылители. Термиты активно перерабатывают отмершую растительность и возвращают углерод в оборот веществ. Муравьи, осы и наездники уничтожают вредителей, тлей и гусениц, угнетающих рост растений. Наконец, все они — отличная еда для мелких млекопитающих. С наступлением кайнозоя систематические группы цветковых уже принципиально не менялись, но сообщества бурно эволюционировали. Сразу после мел палеогенового вымирания резко выросло число папоротников и пальм. Гигантские динозавры исчезли, так что теперь никто не мешал вырастать большим деревьям, число коих резко возросло. Закономерно усилилась и конкуренция между деревьями, так что они стали изобретать большие красивые цветы, крупные семена и сочные заманчивые плоды. Вся эта радость была рассчитана на мелких древесных животных, среди которых были и наши прямые предки. Большие же млекопитающие в палеоцене еще не успели появиться, да и жить в густом лесу им нелегко. Получается, уже древесные приматофоры — плезиодаписовые плезиодапиформис получили шикарный безопасный дом, гуще прежнего, со встроенной системой безопасности и гарантированной кормежкой. Неспроста именно в палеоцене плезиодаписовые дали всплеск разнообразия. Вплоть до середины эоцена шло потепление, что только увеличивало флористическое богатство. В эоцене особо широко распространились бестеблевые мангровые пальмы Нипа. Но пальмы — это просто красиво. Важнее оказалась эволюция бобовых Фабалис. Возникли они еще в конце мела. В середине эпохи их стало много. Они стали разнообразны и заняли всю планету. Триумф бобовых стал принципиальным моментом кайнозоя, так как эти растения на корнях имеют клубеньки с симбиотическими бактериями ризобиум, фиксирующими азот. Азот-фиксирующие бактерии, конечно, живут в почве и в свободном виде, но в клубеньках бобовых гораздо уютнее. Плодородие почв резко возросло, что дало возможность развиваться и всем остальным растениям. На наших предках эти перестройки отразились весьма позитивно. Из плезиодаписовых мы стали приматами, хотя бы еще и полуобезьянами. Изобилие растений, соответственно, насекомых, дало возможность реализации двух основных стратегий передвижения и питания приматов. Адаписовые адапиформис стали сравнительно крупными, медленно лазающими и чаще растительноядными, а омамисовые — омамииформис — мелкими, быстро прыгающими и чаще насекомоядными. Ботанические истории. Удивительно ископаемая экосистема островов около северной оконечности Гренландии — Элсмера и Аксель-Хейберга. В начале эоцена, 56-50 миллионов лет назад, эти земли располагались на 76 градусе северной широты, за полярным кругом. Несмотря на широту, тут росли весьма богатые леса. Особенно показательно обилие рептилий. Как минимум десяток видов черепах, а черепахи крайне теплолюбивы, аллигатор, ящерицы и песчаные удавчики. Три вида тапиров, корифодоны, примитивные носороги, странные стиленодонты и панталестесы, зубастые мезонихии и арктоцианиды. Это зверье тропиков и субтропиков. В этой фауне определен всего один вид многобугорчатых, но уже пять видов грызунов, один род плезиодаписовых Игнациус и целых пять видов шерстокрылов, среди коих хорошо сохранилось и описано Элисмене эврека. Шерстокрылы — животные, живущие на высоких деревьях и планирующие промеж них на летательных перепонках. А между прочим, столь северные широты с конца октября до конца февраля покрываются полярной ночью. Хорошо еще, если светит луна, но половину-то времени даже она не доносит солнечный свет до Арктики. Как в полной темноте шерстокрылы прыгали с дерева на дерево? На ощупь? С верой в светлое будущее? С криком «Бонзай!»? Совсем не очевидно. Конечно, современные шерстокрылы тоже ночные звери, но все же есть разница между обычной ночью с закатными и предутренними сумерками и беспроглядным полярным мраком. Впрочем, мы не знаем, умели ли парить эоценовые шерстокрылы плагиоминиды. Может, они осторожно ползали по ветвям, осязая дорогу длинными вибрисами. Гораздо любопытнее, как в многомесячных потимашках существовали растения. Фотосинтез-то никто не отменял. А меж тем многочисленные отпечатки листьев рисуют весьма богатую флору. Хвощ эквизетум, папоротник анаклея анаклея, папоротник чистоуст асмунда и еще какой-то неопределенный папоротник гинкго гинкго, секвоя секвоя и метасеквоя метасеквоя, цуга цуга свидая, кипарис тайвания и кипарисовик Хаме кипарис эурека, кипарис глиптостробус глиптостробус, неизвестный таксодиум таксодиацея и неизвестный кипарис купресоцея таксодиацея, пихты пицея палюстрис, пицея свердрупии и пицея нансении, лиственница ларикс альтобуреалис и лжелиственница псевдоларикс амиабилис или псевдоларикс вехрии, сосны кетелерия и пинус, сумах рус, вересковая ирикацея, восковницевая мирикацея, виноград археампелос, траходендровые норденшольдия бореалис и троходендроидес, ежеголовник спарганиум, нисса нисса, камнеломкоцветный багрянниковый нисидиум арктикум, лунно-семянниковая менеспермацея, платан платанус, грецкий орех югланс, бук тригонобаланус и бук натофагус ушия, Дуб кверкус, береза бетула и еще какой-то представитель бетулацея, ольха альнус, липа тилия и ясень фраксинус. Росли тут и другие неизвестные двудольные и столь же неопределенные однодольные. Сочетание явно тропических и субтропических растений и животных с привычными в наших северных краях березами и ольхами наводит на мысль, что эти самые северные холоднолюбивые березки изначально возникли не как морозостойкие, не было в эоцене морозов нигде и никогда, а как устойчивые к пониженному освещению и жизни месяцами в темноте. Лишь сильно потом, с олигоцена и позже, им пришлось привыкать еще и к снегам. Хорошо было в эоцене. С середины эоцена началось похолодание, давшее заметные результаты уже в олигоцене. Появились полярные ледовые шапки, сковавшие в себе массу воды. Началась аридизация, осушение. Тропические дождевые высокоствольные леса стали сменяться засушливыми низкорослыми лесами, бушем и открытыми саваннами. Эта тенденция с перебоями продолжается и поныне. Конечно, в разных местах планеты экосистемы были не похожи и изменялись несинхронно. Для нашей истории важнее всего миоценовые сообщества Восточной Африки, где в конце олигоцена и первой половине миоцена возникли и развивались человекообразные обезьяны. Наилучшая реконструкция экосистемы сделана для кенийского местонахождения Русинга с древностью около 17-20 миллионов лет назад. Центром композиции тут выступал вулкан Кисингири. По его склонам текли многочисленные ручьи, над которыми склонялись галерейные леса, уже не вполне экваториально-дождевые. Тут росли кутровые лейкея весикулоза с вкусными красными плодами, ананоновые аноноспермум дистортум с ананасоподобными плодами, каннаровые кнестис рузингенсис с сухими плодами, лунно-семянниковые триклизия инфлата и синтризипалум ауритум с красивыми, но горькими и даже ядовитыми плодами, лианы тыквы-горлянки, лагинария круциформис и крушиновые зизифус рузингенсис. Это был рай для приматов. Галаго прогалаго сонгаренсис и проконсулов проконсул. Как и в любом лесу, многочисленны были грызуны. Тростниковые крысы Диамантомис людерици и похожие на бобров Парафиомис стромери, примитивные белки Вулканисциурус африканус и шипохвостые летяги Параномалурус сония. Под деревьями шастали прыгунчики Миоринхокион кларки, Халикотерии бултерия рузингенсе и карликовые саблезубые оленьки Доркотериум парвум. Хищники, на счастье древесных обезьян, были почти исключительно наземными. Криодонты Анасинопа ликии размером с волка. В другом типе прибрежных лесов с меньшими размерами деревьев и бедных на плоды приматов не было. Тут водились прыгунчики Миогиракс освальди, безыгольные ежи Гимнурехинус лики, кролики Кениалагомис минор, некрупные хоботные Археобелодон и Продейнотериум хобли. Вдали от рек росли сухие горные леса из каркаса Целтис рузингенсис. По их широким кронам с толстыми ветвями бегали дендропитеки, Дендропитекус макинези, ньянзопитеки, Ньянзопитекус ванкуверингорум и лимнопитеки, Лимнопитекус легетет. Под деревьями скакали долгоногий мегапедетас пентадактилус, карликовые безрогие олени Волангания африканус и дейнотерии. Четвертый тип лесов Русинги, открытый с обилием травы, был населен носорогами Турканотериум акутирастратум и Рузингоцерас лики, за которыми гонялись собакоподобные медведи Гемицион. В траве скрывались мелкие кошки Осилифелис коте, еще не опасные для человекообразных обезьян. Экотопы Русинги замечательно иллюстрируют важнейший этап нашей эволюции, первые миллионы лет бытия человекообразных обезьян и одновременно последние счастливые миллионы лет этого же бытия. Большие деревья с толстыми сучьями и множеством сочных плодов, минимум конкурентов и отсутствие древесных хищников – это ли не рай? В таких условиях вполне можно бегать по деревьям на четвереньках, подобно современным макакам. Даже лучше того, там даже не надо прыгать, поскольку и врагов-то никаких нет, да и скакать в густых ветвях крупному тяжелому существу не очень удобно. Закономерно хвост у проконсулов потерял значение руля балансира и исчез. Так дремучие безопасные джунгли обесхвостили нас. Кстати, в последующем потеря столь важного органа фатально сказалась на большинстве линий человекообразных. Когда в середине миоцена леса начали редеть, окошки подросли и стали здорово доставать обезьян на ветвях, способность быстро и далеко прыгать снова стала востребованной. Тут-то бесхвостые человекообразные потерпели крах, а сохранившие хвост мартышкообразные получили эволюционный карт-бланш и захватили планету. Климатический кризис второй половины миоцена истребил большую часть человекообразных, но оставшихся вывел на новый уровень. Бесхвостые бедолаги не могли снова научиться прыгать, а потому реализовали крайне экзотический способ передвижения — вертикальное лазание, который имел несколько вариантов развития, в том числе подвешивание на руках, брахиацию, а также двуногое прямохождение — бипедию. Для начала обезьяны научились поднимать руки выше головы. В прореженных кронах обезьяне тяжелее 20 килограммов бегать сложно, сравнительно тонкие ветви будут гнуться, а тело, которое шире ветви, трудно будет сбалансировать без хвоста, можно не удержать равновесие и упасть вправо или влево. Обезьяны научились балансировать поясницей, что мы видим по позвонкам, но это полумера. Надо перераспределить массу на другие, хотя бы и столь же ненадежные ветви, а они могут быть где угодно, сверху, сбоку, чуть сзади. Для этого-то руки стали гораздо более подвижными. Если у проконсулов они работали как передние ноги, то теперь стали легко вращаться во все стороны. Кстати, и ноги приобрели повышенную подвижность. Орангутан, например, с легкостью поворачивает стопу назад или подошвой вверх. Продвинутые человекообразные стали лазать по толстым стволам вертикально, подтягиваясь руками, так что тело обрело тоже почти вертикальное положение. Или же ходить в полувыпрямленном положении по ветвям, хватаясь по пути руками за все вокруг, чаще за верхние ветви. Как уже говорилось, крайний вариант такого способа передвижения — брахиация, перехватывание ветвей одними руками, уже совсем без помощи ног. Крупные человекообразные брахиируют медленно и осторожно, а легкие гиббоны с невероятной скоростью. Неспроста руки у них длиннее туловища и намного длиннее ног. Правда, брахиация имела последствия. Кисть в целом и пальцы в частности для лучшего захвата ветвей удлинились и сильно искривились, превратившись в крючки. Такой рукой-крюкой не очень удобно брать предметы и уж совсем неудобно опираться на ладонь при четвероногой ходьбе. Из-за этого гиббоны при передвижении по земле вообще предпочитают ходить на ногах, балансируя руками, раскинутыми в стороны. Была даже выдвинута гипотеза, что подобным образом и мы встали на две ноги. Но палеонтологические исследования показали, что наши предки никогда не заходили столь далеко в своих древесных адаптациях. У орангутанов, горилл и шимпанзе та же проблема привела к костяшкохождению, четвероногости с опорой на тыльные стороны пальцев кистей, полусжатых в кулаки. Вариант этот крайне экзотичен и очень неудобен, но оказался самым приемлемым при кривых пальцах. Любопытно, что у перечисленных обезьян костяшкохождение возникло трижды независимо. Наши предки до последнего не обретали крайних форм адаптации и потому сохранили примитивную ладонеходящую кисть, которая благодаря неспециализированности сильно позже смогла эволюционировать в трудовую. Но к концу миоцена ситуация вынудила и их меняться. Продолжающаяся саванизация превратила леса в парки. Особенно показательна экосистема эфиопского местонахождения Арамис с древностью 4,4 миллионов лет назад, где флора и фауна демонстрируют замечательную мозаичность. Тут росли веерные пальмы Барассус, Хифаене, восковницы Мирика, фикусы Фикоксилон, каркасы Целтис, какие-то двудольные деревья и кустарники, а также злаковые травы Поацеи и Ципераце. Животные представлены в широчайшем диапазоне от полупустынных трубкозубов Орикторопус и степных белых носорогов Цератотериум до лесных антилоп Трагелафус килоэ, 24,5% крупных млекопитающих, и колобусов Кусероколобус арамиси. С павианами Плеопапио алимуи они составляют 30% костей крупных зверей. По совокупности данных, покрытие кронами деревьев первоначально было реконструировано примерно в 65%, а после уточнено до 20-40%. Получается, между древесными кущами расстилались достаточно обширные лужайки, которые приходилось преодолевать пешком по земле. В этих условиях жили Ардипитекус рамидус, ранние австралопитеки. Изотопный палеодиетологический анализ показывает, что ардипитеки питались исключительно лесной древесной растительностью и совсем игнорировали продукты саван. Но они уже не могли не спускаться с крон, как бы хорошо им там ни было. Судя по заметно расширенному тазу и сводам стопы, ардипитеки уже достаточно специализировались к прямохождению, хотя большую часть времени по-прежнему проводили на ветвях. Стало быть, двуногость оказалась вынужденной. Бедные обезьянки совсем не хотели бегать по открытым полянам, где их ничего не привлекало, да к тому же подстерегали всякие зубастые. О родственниках. Некоторым счастливцам повезло остаться в исходном благодатном тропическом лесу. Показательно, что диета калимантанских орангутанов на 54% состоит из фруктов и лишь на 29% из листьев. Суматранских – 58% фруктов и 25% листьев. Габонские шимпанзе едят 68% фруктов, учитывался только вес мякоти, и от 15 до 50% в среднем 28% листьев и стеблей с двумя сезонными пиками. Самцы шимпанзе Танзании 56-71% фруктов, 18-21% листьев. В ноябре в дождливый сезон листья составляли максимум в 25%. Вывод прост. Исходно мы выраженные фруктояды. Спустя еще миллион лет Восточная Африка почти совсем лишилась лесов. Правда, лес лесу рознь. Данные по фауне и изотопам замечательно расходятся. Зубы и ноги копытных явственно свидетельствуют об уши и засушливых степях, раскинувшихся вокруг заросших пойменных долин, озер и болот. Изотопы же палеопочв, отражающие два основных типа фотосинтеза, древесный С3-фотосинтез и травяной С4-фотосинтез, указывают на заметное увеличение числа деревьев в Хадаре и Басидима-Дикика 3,3,6 миллионов лет назад по сравнению с более древним Арамисом 4,4 миллионов лет назад. Из этого некоторые исследователи делают вывод об усилении облесенности. Однако, возможно, дело в самих деревьях. В густом тропическом лесу их может быть меньше, чем в буше. Немногочисленные большие деревья занимают больше места, зато на них много съедобных фруктов, и по ним удобно лазать. Деревца же густого буша невелики, зато их очень много, что и отражается в изотопах почв, как увеличение облесенности. Формально это тоже деревья, но приматам они почти бесполезны. На них нет сочных плодов, а их тонкие ветви для сравнительно тяжелых обезьян чересчур ненадежны, да к тому же колючи. Показательно сосуществование в плеоценовых кущах трех видов жирафов. Жирафа Юмая, жирафа Стилеи и жирафа Пигмея. Все три вполне уживались в одних и тех же местонахождениях, а это явно свидетельствует о большом экологическом разнообразии австралопитековых времен. Вероятно, деревья имели более сложную ярусность, а типы буша различались существеннее, чем ныне. Плиоценовые грацильные австралопитеки австралопитекус, обитавшие в буше, были полностью прямоходящими, что мы видим по строению их таза и ног, но и древолазательные способности не утеряли, что мы видим по их рукам. Не меньше миллиона лет эти двуногие обезьяны и одновременно люди с обезьяньей головой жили по всей Африке. Показательно, что в их диете изотопные анализы показывают примерно половину пищи из леса, но вторую половину уже из саванны. На следующем этапе границы плиоцена и плейстоцена саванизация зашла еще дальше. В это время начали преобладать открытые травяные саванны, резко усилилась сезонность. Лишние жирафы, а равно большинство огромных копытных, питавшихся листьями кустарников, слонов, носорогов, свиней, буйволов, гигантских антилоп, вымерли. В обширных травяных просторах гораздо лучше себя чувствовали не очень большие, но быстрые выносливые бегуны — зебры эквус, антилопы гну конохетес и газели газелла. В сухой сезон они могли быстро перекочевать с выгоревших участков до все еще зеленых пастбищ за сотню-другую километров. Увеличившаяся подвижность животных привела к обеднению видового состава. Если раньше каждый лес населял свой вид антилоп, нынче одни и те же скакуны заполонили огромные равнины. Равно сократилось и разнообразие гоминид. Большая часть грацильных австралопитеков вымерла, а оставшиеся разделились на две линии. Массивные австралопитеки Paranthropus еще 1,5 миллиона лет процветали в густых зарослях по берегам озер, пока и эти оазисы не сократились совсем уж критично. Данные о питании парантропов довольно противоречивы. С одной стороны, гипермассивность их жевательного аппарата явно свидетельствует об обилии растительной пищи. С другой, зубы не так уж и сильно стерты, так что растения должны были быть не самыми жесткими. Примечательно, что и по изотопам, и по микроизносу эмали южно- и восточноафриканские парантропы весьма различны. Соотношение изотопов стронция и кальция и бария и кальция говорят о листоядности южноафриканских Paranthropus robustus, а крайне изменчивый у разных индивидов износ эмали о разнообразном питании. Во влажный сезон они могли радоваться плодам и сочным побегам, а в сухой — переходить на твердую диету. Восточноафриканские Paranthropus boisei вероятнее всего питались какими-то прибрежными осоками. По результатам других исследований, на 75% травянистыми растениями саван, на оставшиеся проценты — фруктами и древесными листьями. Возможно, немалую долю в их питании составляли термиты. Костяные обломки с микроповреждениями из-за расковыривания термитников обнаружены в южноафриканских пещерах Дримолин и Свардкранс. Но в этих же отложениях найдены и останки ранних гомо, так что не очевидно, кто именно был любителем насекомых. Ранние гомо, они же эогоминины, стали несравненно более плотоядными, что видно по радикальному уменьшению их жевательного аппарата и обилию звериных костей с насечками от каменных орудий. Но, очевидно, и растительная пища не была заброшена. Другое дело, установить это весьма проблематично. Один из хороших примеров — череп Гомо габелис OH16 из Алдувая в Танзании с древностью 1,75 миллионов лет назад. Эмаль его правого второго верхнего маляра разрушилась из-за воздействия кислот неспелых фруктов. Из-за повреждения зуб очень болел, отчего человек старался жевать одной стороной челюстей, отчего, в свою очередь, жевательные мышцы и закономерно следы их прикрепления на своде стали очень асимметричными. Даже мозг основательно перекосился. Другой пример патологических следствий поедания чего-то растительного — Broken Hill. Этот череп происходит из Замбии из несравненно более поздних времен, 299 тысяч лет назад. На черепе масса интересных патологий, в том числе сильная изношенность и исцарапанность эмали зубов, вероятно, из-за питания очень жесткими волокнистыми растениями, корневищами или плодами с плотной кожурой. Не исключено, что это же послужило первопричиной и других болячек несчастного. Местность Брокен-Хилл перенасыщена свинцом и цинком. Собственно, череп и был найден при разработке свинцово-цинкового рудника. Поедая корневища и клубни вместе с землей, человек методично травился тяжелыми металлами, что сопровождалось массой нехороших симптомов, включая головные боли, помутнение сознания, потерю координации движений. Это же отравление имело косвенным следствием и кариес большинства зубов, и мастоидит, приведший к глухоте. Конечно, радости не добавляла и колотая рана в виске. А завершил свою печальную жизнь бедолага тем, что упал в пещеру-ловушку и убился насмерть. Жизнь до грядки закончилась, очевидно, появлением грядки. Люди начали возделывать всяческие растения себе на пользу. Любопытно, что делали они это местами совершенно независимо друг от друга, так что в мире насчитывается 8 только основных центров появления земледелия, а к ним добавляются многочисленные вторичные и третичные. Некоторые растения оккультуривались не однажды в разных центрах. Переднеазиатский центр, включая Закавказье и Иран, пшеница, рожь, ячмень, овес, лен, мак, горох, чечевица, лук-порей, салат, дыня, виноград, роза, груша, айва, слива, кизил, инжир, гранат, анис, шафран. Средиземноморский центр – горчица белая, рапс, маслина, крупносемянный горох, бобы, капуста, свекла, редис, редька, брюква, чеснок, укроп, тмин, петрушка, сельдерей, пастернак, кервель, иссоп, лавр, чернушка, цикорий, хмель. Среднеазиатский центр, включая Афганистан и Пакистан. Пшеница мягкая, конопля, чечевица, нут, лук репчатый, дыня, яблоня, абрикос, лох, виноград, грецкий орех, миндаль. Индийский центр. Индийский рис, гречиха, огурец, баклажан, лимон, манго, сахарный тростник, черный перец, кардамон, кокос. Китайский центр. Китайский рис, проса, чумиза, соя, лук, батун, крупноплодные огурцы, абрикос, персик, хурма, шелковица. Индокитайско-индонезийский центр. Чай, банан, ямс, бадьян, корица, гвоздика, мускатный орех, кокос, апельсин, мандарин. Новогвинейский центр. Таро, хлебное дерево, саговая пальма. Абиссинско-западно-суданский центр. Сорго, кофе, ячмень, горох, чечевица, нут. Западноафриканский центр, включая западный Сахель. Ямс, масличная пальма, рис голый, проса африканская. Южно-мексиканско-центральноамериканский центр, включая вторичный центр на юго-востоке США. Кукуруза, тыква, кабачок, фасоль, подсолнух, лжедурнишник, марь, перец красный, какао, маниок, амарант. Южноамериканский центр. Андский, перуано-эквадоро-боливийский, включая север Южной Америки. Картофель, помидор, батат, арахис, киноа, маниок, ананас, ваниль. Продолжение повествования в книге ботаника-антрополога «Как растения создали человека». Цветочки, ягодки.